Май 1999. На майские праздники неожиданно ударили небывалые заморозки. Распустившиеся листья деревьев съежились и обвисли, и обворожительный запах весны спрятался и озяб где-то в складках их замерзшей плоти. Холода стояли несколько дней, и солнце, полное белой скорби, взирало с высоты на мучения зелени, бессильное пробиться сквозь их хрустальные прозрачные своды к земле, за которую оно было в ответе. Вопреки обещанию, Лиденс тянул с ответом. У себя на работе Илья почти не появлялся, все были в ожидании. «Мы ее теряем», — усмехнулся он, вспомнив жалобу Лиденса. «А она все не теряется». Он испытал никогда еще небывалое безысходное одиночество. Ему захотелось, чтобы кто-то оказался рядом. Захотелось участия, самого бесхитростного. Захотелось перемолвиться с кем-то парой незначительных слов, просто чтобы не чувствовать себя одному. Не слишком уверенный, нужно ли это делать, он позвонил Але домой. Голос у нее был какой-то грустный, и это всколыхнуло в нем надежду. «Скажи мне что-нибудь хорошее», — попросил он. «Что-нибудь хорошее. Ну, например, что на работе? Какой-нибудь пустяк. Скажи, что купила туфли, они жмут, неудобные. Что редактор перепутал тексты». Он ждал, немея от напряжения, но Аля молчала. «Что какой-нибудь чудак пытался познакомиться с тобой на улице. Скажи, что начала читать ту книжку, которую я тебе дал. Скажи, что протек кран, и пришел пьяный сантехник, и вы пили с ним на кухне, и он рассказал, что любит свою жену, а она ему изменяет. Ну, мало ли!» «Уже поздно, Илья», — сказала она и попрощалась. Теперь он точно знал, что она потеряна для него навсегда, и ждать больше нечего. Это было равнодушие. На Сухаревской площади есть чебуречная, не желающая иметь ничего общего с цветущей вокруг гламурией. Она пережила свое время и держит себя с упрямым достоинством памятника старины, охраняемого государством. Ускоренная модернизация России обошла стороной это анахроничное учреждение общепита. Говорили, что этому способствовало бескорыстное попечение известного преступного авторитета, подверженного ностальгии и стоявшего на страже такого вот заповедного уголка Москвы эпохи Леонида Ильича. Очень часто на площадке перед входом в эту малую землю можно было наблюдать дорогие автомобили с думскими номерами. А внутри благоденствовало дремучее царство граненых стаканов, пузатых пивных бокалов, бутербродов с картонообразным сыром и не вполне чистых одежд обслуживающего персонала. Илья с Вадимом, который назначил встречу в этом любопытном месте, стояли у высокого круглого столика с исцарапанной столешницей и почерневшими от грязи зарубками по всей своей окружности. Илья думал о том, что раньше так выглядели повапленные церковки где-нибудь в Замоскворечье, инкрустированные в бетон 70-х, а вот теперь очередь дошла и до самого бетона. Тимофей стоял в небольшой, весьма состоятельной очереди, время от времени посылая им какие-то успокаивающие и обнадеживающие сигналы. Илья тем временем повествовал Вадиму о том, что случилось у него с Лиденсом. «Можно, конечно, железку ему в голову закатить», — задумчиво сказал Вадим, когда все ему стало ясно. Илья мрачно молчал, ожидая развития этой мысли. «Знаешь, почему это с тобой случилось?» Как-то нехотя, сморщившись, как будто каждое слово доставляло ему страдания, спросил Вадим. «Ну?» — отозвался Илья. «Потому что он знает, что ты ничего ему не сделаешь». «Не то, что не сможешь, а не будешь делать». Илья принялся горячо доказывать, что Лиденс крупно ошибается и что он этого так не оставит. Описывал, какие страшные наказания предстоят депутату. «Ты не готов идти до конца», — сказал Вадим. «И он это чувствует». «Не готов», — согласился Илья. Вадим удовлетворенно кивнул. «А он бы стал», — продолжил он. «Поэтому они там, а мы здесь. Надо просто это понять». Илья посмотрел, как расплачивается Тимофей. Вадиму захотелось взять его за плечи и встряхнуть хорошенько. «Загипнотизировал он тебя, что ли?» — сказал он. «Смотри, ты выпадаешь из жизни. Вернуться не у всех получается». «Меня нельзя загипнотизировать», — не поворачивая головы, отозвался Илья. «И из жизни я не выпаду до тех пор, пока она сама из меня не выпадет». Вадим постукивал ногтями по обрезу стола и смотрел куда-то поверх голов посетителей. «Я сам себя загипнотизировал», — сказал Илья. «Вот в это я больше верю», — согласился Вадим. Тут появился Тимофей, неся тарелку с чебуреками и три стакана, на треть налитые водкой. Они выпили. «А я уже 24 дня в рот не брал», — задумчиво заметил Тимофей, проглотив водку и отдышавшись. «Ну, и какие ощущения?» — подмигнув Илье, спросил его Вадим. Тимофей оторвал у чебурека золотистый уголок, подул на него, положил в рот и сказал, поглядев направо-налево. «Как у Одиссея, как будто вернулся домой после долгого путешествия». Июнь 1999-го. «Видишь те окна? Да не те, на пятом этаже видишь? Нет, вон те. Одно, где штора до половины окна, а другое рядом, где форточка открыта. Какой ты!» — проговорила Маша с шутливой досадой, взяла голову Галкина двумя руками и повернула в нужном направлении. Он слышал ее запах, и от этого у него кружилась голова. «Теперь вижу», — едва переводя дыхание, ответил Галкин. «И что? Ведь это моя квартира». «Да ну», — сказал Галкин. Пруд клубился тополиным пухом, как будто эти июньские снежинки летели не с неба вниз, а возникали в его недрах, и как порождение зацветающей воды взлетали покружиться над землей ближе к вечеру. «И кто там живет?» — спросил Галкин, глядя, как пушинки мягко касаются его Маши. «Не знаю», — сказала Маша. «Бизнесмен какой-то». «У меня однокурсник где-то здесь квартиру снимает», — оглядев дома, заметил Галкин. «А он кто?» «Да тоже бизнесмен какой-то», — улыбнулся Галкин. «Давай зайдем», — предложила Маша, и глаза ее озорно блеснули. «Вдруг это твой друг снимает мою квартиру?» «Да ну, неудобно», — неуверенно проговорил Галкин. «И что мы скажем? Вы метаетесь в 24 часа?» «Ладно, я пошутила. Пойдем выпьем чаю». Она взяла его за руку и повлекла на другую сторону пруда. «Я тут на коньках каталась. А сейчас здесь катаются, интересно?» «Не знаю», — сказал Галкин. «Я здесь не часто бываю». «Надо же», — сказала она, подходя к двери. «Как давно я не была дома. Как все меняется. Не было здесь никакого кафе. На этом месте всегда была будка с надписью «Металлоремонт». Мы здесь коньки точили». Уже сидя внутри за столиком, она думала о том, что почему-то ей захотелось рассказать этому немного трогательному человеку все свое прошедшее. Правда, само это прожитое давно уже перестало быть сплошным и нераздельным потоком, а превратилось вшитое из воспоминаний лоскутное одеяло, которое набрасывают на себя в зябкие минуты жизни. И от этой мысли ей делалось и спокойно, и радостно, и немного волнительно, и ее внутреннее состояние тихого торжества словно передавалось официантке, которая казалась ей чрезвычайно чуткой и приветливой, и все-все понимающей в том, что сейчас происходило между ней и Галкиным. И тепло от того, что нашелся человек, для которого каждая мелочь, каждая подробность ее жизни покажутся важнее даже, чем ей самой, и то, что, может быть, она забудет, едва рассказав, что выбросит на поверхность взрывом воодушевление, он будет помнить долго и бережно хранить. И поэтому она уже рассказывала ему, как называется то, чем она занимается, ее работа, как в сентябре стояла на малу, далеко уходящем в море, и как, и как, и как. И о своем детстве, когда она была маленькая, как она была маленькая, как ездила с отцом на север, и чем были для нее эти поездки, и как голубые лучи холодного солнца стоят высоко и косо в пустых окошках барабанов. Он обязательно бы ему понравился. Нет, не так. Они бы обязательно понравились бы друг другу. Почему только про него? Мама умерла рано. Рано умерла. Я даже стал ее забывать. Иногда словно бы озарение найдет. Тогда вижу ее как живую, но это так коротко длится. И где мы с отцом только не были? Несколько лет подряд ездили в ПО и монастырь. Он стоит прямо на Кубинском озере. Там колокольни высоченные. Кажется, весь мир с нее виден. А что не видно, то и не нужно. Потому что и то, что видно, в жизнь не перебрать. И в хорошую погоду, когда озеро спокойное, поверхность его гладкая, как мельхиоровое блюдо. Колокольня лежит на нем вся целиком, и можно видеть себя на ее последнем ярусе. Реставраторы, студенты пугали ее всякими небылицами, и она всему верила и боялась. И эхо, и голубей, и скрипа уключены над простором воды. А по лесам я лазала, как белка, шныряла. «Ну, по строительным, а ты что подумал? Ха-ха-ха!» «Сейчас вспомнить, голова кружится. Все-таки в детстве боишься совсем другого». «Чего?» «Да вот темноты. Как я ее боялась! Меня просто парализовывало. В одной деревеньке повел меня отец к старушке, вроде как знахарке. И вот она меня отчитывала. Быстро так, что слова шелестели, как листья, и все шепотом, ни одного словечка не запомнила. И там, кстати, вот тоже интересно. В деревеньке этой, под Галичем, встретились со студентом-медиком с потертой лейкой на груди и с брезентовым рюкзаком за плечами. Студент на каникулах ездил по России и делал снимки самых разных развалюх, которые попадались ему на глаза в разных русалочьих местах. И мечтал когда-нибудь издать все свои снимки. И как поздним уже вечером спорили о чем-то отец с этим студентом. А она лежала на настоящем сундуке с коваными углами и из внутренней какой-то деликатности жалела студента, болела за него. Потому что отец был ей родной человек, а студент нет. И как спокойно было ей лежать на сундуке тогда и сквозь дрему слышать, как молится в соседней комнате хозяйка. И то студент доказывал что-то отцу, то отец студенту. И иногда они соглашались, и голоса их на какое-то время замолкали, и опять слышна становилась молитва старушки. И о своей первой любви к этому необычному человеку, которая и любовью-то еще не была, а скорее ее предчувствием. Он жил в соседнем подъезде, и сама она уже не помнила в точности, как именно началась эта дружба девочки-подростка и археолога. Просто увидела открытую дверь и вошла. Иногда к нему приходили женщины, взрослые и красивые, и бывало так, что девочка видела этих женщин. Они казались ей удивительными, необыкновенными, и она думала, зачем они ходят к нему, и не находила ответа. Но какое-то беспокойство поселялось в ней при мысли о них, этих женщинах. И ей хотелось поскорее вырасти, чтобы прийти и никогда уже не уходить, как уходили все эти женщины, и все слушать, и все понимать. И мысль о том, что всему есть конец, не приходила ей в голову. «Как это может быть?» — думала девочка. — Ведь мы здесь навсегда. И разве приходящее время наших желаний? И куда оно идет, время? Оно просто ходит по кругу, разве ты не видишь? В сумерках Огонь свечи держался на весу неподвижной каплей. Часы соизмеряли долю условностей, измельчая которые ничего не добьешься.